Он напишет Гитлеру или, в крайнем случае, Розенбергу. Он напишет, какому страшному остракизму подвергли его жители города. Он напишет про свое абсолютное одиночество. Он напишет про свою веру в тот высший порядок, который несет всепобеждающая Германия, и выскажет свои соображения о необходимости применения самых крутых мер к тем, кто даже молчаливо, но бойкотирует новый порядок. С этими мыслями Жовтяк уснул. Во сне он видел себя председателем. Чего и почему председателем, во сне не было объявлено. Но сидел он во главе длинного стола и круто обрывал ораторов. Это было счастье обрывать. И сладкие слезы кипели у него на глазах, когда в 2 часа ночи зазвонил будильник, напоминая профессору, что пришло время лаять собакой. Глава 5. Шнеллер Иуда. Майор Бернгард зу Штакельберг und Вальдек принял профессора Жовтяка стоя. Более того, он протянул ему обе руки. И еще более того, разглядывая профессора своими фиалковыми глазами, он сказал по-русски довольно твердо: «Я рад вас видеть, старина. Да-да, все так. Анекдот о лошадиных инструментах, которыми вы так утешили мою бедную покойную мамочку, до сих пор смешит друзей и приятелей. Как это? Нашего дома. Вот так. Садитесь же. Сигару. Рюмку хорошего арманьяка». Поморгав, Жовтяк смахнул набежавшие слезинки. Теперь сомнений не оставалось. Он поставил на верную лошадку. И полувопросительно начал: «Барон зу Штакельберг und Вальдек», сделал протестующие движения ладонями. «Здесь я только майор, господин профессор. Военный комендант группы развалин. Но мне приятно, что вы и это помните». Они пили французский арманьяк небольшими глотками. Комендант курил сигару, его длинное розовое и совсем молодое лицо было гладко выбрито и напудрено. Зимнее солнце лилось в промерзшие стекла. Постепенно Жовтяк узнавал обстановку. Письменный стол из кабинета председателя облсполкома, оба кожаных кресла, кажется, стояли когда-то в квартире декана института Сеченова, персидский ковер наверняка принадлежал Ганичеву, а на этом диване в трудные ночи спал покойный первый секретарь обкома. Покуда он разглядывал мебель, комендант перелистывал его документы в кожаные, тесненные восточными узорами папки. Бумаги были подобраны умненько, как любил выражаться Геннадий Тарасович. Поменьше общественной деятельности, побольше всякого академического. Даже 2 свидетельства об изобретениях он был соавтором в тех случаях, когда требовалось профессорское звание. Кроме того, он умел проталкивать. Эти свидетельства комендант посмотрел особенно тщательно. Потом, шевельнув бровью, выбросил в ладонь монокль и сказал, показывая ровные зубы: «Поздравляю вас, господин профессор. Мы будем делать от вас, или как это, из вас, мы будем делать единственный, уникальный, прекрасный, да, прекраснейший бургомистр». Жовтяк от неожиданности и испуга даже приоткрыл рот. «В вашем письме на мое имя вы, господин профессор, выразили объявление, или как это, объявили выразить желание сотрудничества». «Да», — сказал Жовтяк, — «я бы все силы...» «Прекрасно! Именно все силы! Крупный, нет, не так, крупнейший, знаменитый профессор Жовтяк!» Захохотав, он нажал кнопку звонка. «Простите, но это я не умею. Это умеет пропаганда. Он умеет, он сделает, как это выражают американцы, паблисити. Сегодня вы бургомистр, Завтра вас знает Берлин.